Воскресенье у Минтонов. «Если бы только Генри не был таким привередливым», — вздохнула Элизабет, поправив карту на стене в кабинете брата. «Чересчур привередливым». Она машинально оперлась на письменный стол из красного дерева. Ее морщинистые пальцы с голубыми прожилками казались очень белыми на темном полированном дереве. Запоздалое утреннее солнце бледными квадратами падало на пол, высвечивая летящие и оседавшие в воздухе пылинки. В окно Элизабет видела сверкающую зеленую поверхность Сентябрьского океана, который простирался далеко за размытую линию горизонта. В теплый день, когда открывали окна, она слышала, как о берег разбиваются волны. Вот одна с грохотом обрушивалась и откатывалась, но тут же поспевала другая, еще одна, еще. Иногда вечерами, когда Элизабет, полусонная, все тянула время, пока не проваливалась в сон, она слышала шум волн. Потом в ветвях завязывался ветер, и тогда было трудно отличить один шум от другого, и казалось, что в листьях плещется вода, а упавшие ветки с шумом уносят в море. «Элизабет!» — голос Генри отозвался в глухом коридоре громким зловещим эхом. «Да, Генри!» — кротко откликнулась Элизабет на голос старшего брата. Теперь, когда они снова оказались вдвоем в этом старом доме, и Элизабет снова ловила каждое его слово, она временами казалась себе покорной маленькой девочкой, какой была много лет назад. «Ты закончила с уборкой кабинета?» Генри шел по коридору. Эту медленную тяжелую поступь ни с чем нельзя было спутать. Элизабет поднесла тонкую руку к горлу, коснувшись, как талисмана, аметистовой броши матери, которую она всегда прикалывала к воротничку платья, и оглядела полутемную комнату. «Да, нужно еще смахнуть пыль с абажуров. Генри терпеть не может пыль». Элизабет всматривалась в стоящего в дверях брата. В тусклом свете она не очень четко видела его лицо, издали казавшееся круглым и мрачным. Темные очертания его фигуры растворялись во мраке коридора. Она смотрела, сощурившись на этот расплывчатый силуэт, невольно радуясь тому, что видит брата без очков. Он всегда такой четкий, такой ясный, сейчас почти полностью был в тени. «Опять замечталась, Элизабет», — печально пожурил сестру Генри, увидев характерное отсутствующее выражение в ее глазах. Такое часто случалось и раньше. Когда Генри выходил из дома, он видел, что сестра читает книгу в беседке или строит замок из песка у дамбы, и тогда напоминал ей, что матери нужна помощь на кухне или что пора чистить серебро. «Нет, Генри», — хрупкая фигурка гордо выпрямилась. «Нет, Генри, вовсе нет. Я как раз собираюсь запечь цыпленка». Элизабет быстро проскользнула мимо брата, выказав негодование лишь резким шелестом оборок. Генри смотрел ей вслед. Каблучки сестры легко постукивали в направлении кухни, лавандовые юбки слегка покачивались и колыхались вокруг голеней. И в этом был настораживающий намек на дерзость. Элизабет никогда не была практичной девушкой, но, по крайней мере, была послушной. Однако в последнее время сестра все чаще демонстрировала эту вызывающую непокорность. Во всяком случае, с тех пор, как после его выхода в отставку они стали жить вместе, Генри недовольно покачал головой. А тем временем Элизабет гремела фарфоровыми тарелками и столовым серебром в буфетной, отбирая посуду для воскресного обеда, укладывала виноград и яблоки в хрустальную вазу, украшавшую центр стола, наливала ледяную воду в высокие светло-зеленые бокалы. В полумраке из-за сдвинутых портьер в аскетически обставленной столовой Элизабет скользила легкой фиолетовой тенью, как раньше ее мать. Когда это было? Сколько лет прошло? Она потеряла счет времени. Но Генри мог бы сказать. Генри помнит день и час смерти матери. Насчет этого Генри скрупулезно точен. Сидя за обедом во главе стола, Генри склонил голову и своим звучным голосом прочел молитву. Произнесенные им слова звучали внушительно и ритмично, как во время библейского песнопения. Но как только Генри произнес «Аминь», Элизабет почувствовала запах горелого и вспомнила про картофель. «Генри, картофель!» Элизабет сорвалась со стула и поспешила на кухню, где в духовке медленно покрывались углем овощи. Выключив огонь, она вытащила картофель на кухонный стол, уронив на пол одну картофелину, обжегшую ее нежные, чувствительные пальцы. «Обгорела только кожура, Генри, а так ничего!» — выкрикнула она. Послышалось раздраженное фырканье. Генри обожал маслянистую картофельную кожуру. «Смотрю, ты за эти годы совсем не изменилась», — с упреком сказал Генри, когда сестра вернулась в столовую с блюдом подгоревшей картошки. Элизабет села на место, стараясь пропускать упреки брата мимо ушей. Она знала, что сейчас последует долгая речь, произнесенная укоризненным тоном. Голос Генри источал ханжество, оно стекало с его губ, как растопленное масло. «Иногда я думаю, Элизабет», — продолжал Генри, с трудом отрезая кусочек от особенно жесткой части цыпленка. «Как тебе с твоей рассеянностью удавалось заботиться о себе в течение всех этих лет, пока ты жила одна и работала в городской библиотеке?» Элизабет молча склонила голову над тарелкой. Во время наставлений Генри можно было думать о чем-то своем. В детстве она затыкала уши пальцами, чтобы не слышать командного голоса, когда он призывал ее к порядку, радостно и усердно исполняя указания матери. Теперь же она научилась с легкостью уходить от порицаний брата в собственный мир, мечтая или размышляя над тем, что приходило ей на ум. Сейчас ей нравилось смотреть, как красиво горизонт сливается с голубым небом, так что непонятно, то ли вода разжижается, превращаясь в воздух, то ли воздух уплотняется, преображаясь в воду. Они ели в молчании. Время от времени Элизабет поднималась, уносила освободившуюся посуду, подливала воду в бокал Генри, приносила из кухни десертные бокалы с ежевикой и сливками. Когда она двигалась, пышные лавандовые юбки шуршали, задевая плотную полированную мебель, и тогда ей казалось, что она становится кем-то другим, возможно, матерью. Кем-то, кто легко и ловко управляется с домашним хозяйством. Как странно, что после лет, проведенных в полной независимости, она вновь живет вместе с Генри, взвалив на себя домашние обязанности. Элизабет взглянула на брата, который, склонившись над десертом, отправлял ягоды со сливками ложку за ложкой в свой похожий на пещеру рот. «Брат отлично сочетается с тусклой зашторенной столовой», — думала она. И ей доставляло удовольствие созерцать его в этом искусственном полумраке, в то время как на улице ярко светило роскошное солнце. Элизабет занялась мытьем посуды, а Генри тем временем уединился в кабинете за картами. «Ничто на свете он не любит больше составления таблиц, графиков и вычислений», — думала Элизабет, глядя из кухонного окна на слепящие вспышки голубой воды вдалеке и продолжая возиться в теплой мыльной пене. Генри всегда, когда они были еще маленькими, чертил графики и карты, беря за основу учебника географии, только уменьшал, если надо было, масштаб, а она, рассматривая картинки гор и рек с диковинными названиями, давала волю своей необузданной фантазии. В глубине мойки, в мутной воде, стекло позвякивало о серебро. Звук нарастал нежным крещендо. Элизабет опустила в мойку последние тарелки и следила, как они наклоняются и идут ко дну. Покончив с посудой, она присоединится к Генри в гостиной, где они немного почитают, а потом, может быть, отправятся на прогулку. Генри говорит, что свежий воздух полезен для здоровья. С легкой обидой Элизабет вспомнила долгие дни детства, проведенные в постели. Она была болезненным, слабым ребенком, и пышущий здоровьем брат навещал ее, здоровый, краснощекий мальчик. Придет время, Элизабет много раз об этом думала, когда она наберется смелости и все выскажет Генри. Она не знала точно, что будет говорить, но это будет что-то грозное и сокрушительное, и еще непочтительное и непристойное. И тогда она впервые увидит Генри смущенным, нерешительным, беспомощным, не знающим, что сказать. Смеясь про себя, что придавало ее лицу веселое и довольное выражение, она вышла к Генри, сидевшему за атласом в гостиной. «Иди сюда, Элизабет», — позвал ее Генри и похлопал по тахте рядом с собой. «Я нашел интереснейшую карту Новой Англии. Хочу, чтобы ты посмотрела». Элизабет покорно подошла и села рядом с братом. Так они сидели некоторое время и листали блестящие страницы с розовыми, голубыми и желтыми картами штатов и стран. Вдруг Элизабет заметила в центре Массачусетса знакомое название. «Подожди минутку», — воскликнула она. «Дай взглянуть на места, где я была». «Вот здесь», — она провела пальцем линию к западу от Бостона к Спрингфилду. «И здесь», — палец вернул к северному Адамсу. «А потом я переезжала границу с Вермонтом, когда навещала кузину Рут». «Когда это было?» «Прошлой весной...» «6 апреля», — уточнил Генри. «Да, правда. Удивительно, но я никогда не думала о том, в каком направлении еду», — сказала Элизабет. «Вот как на этой карте. Вверх, вниз или вбок». Генри взглянул на сестру даже с некоторым испугом. «Никогда не думала?» — недоверчиво вздохнул он. «Ты хочешь сказать, что не знала, едешь ли ты на север или юг, на восток или запад?» «Да», — вдруг озарила Элизабет. «Никогда. Какая в этом разница, казалось мне?» Она подумала о занятиях брата, стенах, увешанных огромными картами, расчерченными и скрупулезно аннотированными. Мысленно воспроизвела тщательно прорисованные черные контурные линии, бледно-голубой акварель вдоль берегов континентов. «Там еще были символы», — вспомнила она. «Стилизованные пучки травы для обозначения болот и зеленые пятна для парков». Элизабет представила, как ее крохотная фигурка бродит по идеально прочерченным контурным линиям вверх и вниз, переходит вброд мелкие голубые овалы, озер и прокладывает себе путь сквозь жесткие высокие болотные заросли. Потом она вообразила в своей руке круглый с белым циферблатом компас. Стрелка компаса крутится, дрожит, замирает и всегда, куда ни повернись, указывает на север. Неукоснительная точность механизма раздражала. Во взгляде Генри был чуть ли не шок. Элизабет обратила внимание, что глаза у него очень холодные и очень синие, как воды Атлантики на карте. Тонкие черные линии расходились радиусом из зрачка. Она различала и короткую черную кромку ресниц, обозначенную неожиданно четко и ясно. «Генри знает, где север», — подумала она с отчаянием. «Он точно знает, где север». «На самом деле я не уверена, что так уж важно знать направление. Главное — знать место, куда едешь», — заявила Элизабет с раздражением в голосе. «Ну, вот ты. Неужели ты всегда помнишь, в каком направлении перемещаешься?» Казалось, сама комната опешила от такой дерзости. Элизабет не сомневалась, что увидела, как оцепенела железная подставка для дров в камине и побелел от страха синий гобелен над каминной полкой. Дедушкины часы удивленно уставились на нее и замерли перед очередным укоризненным тиканьем. «Конечно, я знаю, в каком направлении перемещаюсь», — решительно заявил Генри. «Я всегда намечаю путь заранее и беру с собой карту, чтобы следить за передвижениями». Элизабет представила себе, как брат ранним утром стоит на развернутой карте и нетерпеливо ждет, когда солнце взойдет на востоке. Он, конечно, знает, где находится восток, и не только это. Он также знает, откуда дует ветер. Благодаря какой-то непогрешимой магии ему также известно, под каким углом компаса ветер изменит направление. Мысленно она нарисовала Генри, стоящего в центре карты, разделенной на четыре части, как яблочный пирог под голубым куполом чаши. Твердо стоя на ногах, он делает карандашом на бумаге вычисления, проверяя, вращается ли планета точно по графику. Ночью он следит за созвездиями, движущимися по небу, словно по светящемуся циферблату, и весело окликает их по имени, будто пунктуально явившихся родственников. Ей казалось, она слышит, как брат радостно выкрикивает: «Как делишки, Орион, старина?» О, это было просто невыносимо. «Наверное, можно научиться разбираться в направлениях», — пробормотала Элизабет. «Ну, конечно», — Генри улыбнулся ее неуверенности. «Я даже дам тебе карту попрактиковаться». Элизабет неподвижно сидела, в то время как Генри листал атлас, задерживаясь на заинтересовавших его картах. Она дорожила миром, в котором жила, пусть зыбким и неточным. Это был сумеречный мир, в котором луна плыла над деревьями трепетным серебряным шаром. Синеватые блики дрожали на листьях за окном и отражались расплывчатыми узорами на обоях. Сам воздух был не совсем прозрачным, он мягко окутывал предметы, так что они сливались друг с другом. Легкие капризные порывы ветра неслись то с моря, то со стороны розовой беседки. Она определяла это по запаху морской воды или цветов. Элизабет поежилась от дружелюбно-покровительственной улыбки Генри. Ей захотелось сказать что-нибудь дерзкое и циничное, что нарушило бы невыносимую безмятежность его лица. Она вспомнила, как однажды осмелилась произнести неожиданно для себя нечто фантастическое. Что это было? Ах да! Вот бы приподнять человеческую макушку, как крышку от чайника, и заглянуть внутрь. Посмотреть, чем люди думают. Генри тогда весь напрягся, откашлялся и произнес со вздохом, как неразумному ребенку, что-то вроде: «А что ты ожидаешь увидеть?» «Конечно, не шестеренки и колеса, и не мысли, сложенные, как листы бумаги, пронумерованные и перевязанные лентой». И сам улыбнулся своей тяжеловесной остроте. «Нет, конечно, нет», — ответила пристыженная Элизабет. Она представила, что творится в ее мозгу, темном, теплом помещении с раскачивающимися и мигающими цветными лампочками, похожими на отражающиеся в воде многочисленные фонарики, и картинками, возникающими и тающими на туманных стенах, размытыми и неясными, как работы импрессионистов. Цвета распадаются на крошечные фрагменты. Розовая кожа женщин смешивается с цветом распустившихся роз. Лавандовый оттенок платьев сливается с сиреневым, и откуда-то льются нежные звуки скрипки и колокольчиков. Что же до мозга Генри? Она не сомневалась, что он плоский и ровный, с множеством измерительных приборов, освещенный ярким солнечным светом. В нем геометрически выверенные бетонные дорожки и квадратные основательные дома с часами на стенах. Все они идут точно и синхронно. Воздух густо начинен их равномерным тиканьем. В окно вдруг брызнул слепящий свет, и гостиная словно расширилась. «Давай выйдем. Отличная погода для прогулки», — сказал Генри и поднялся с тахты, улыбаясь и протягивая ей квадратную основательную руку. Генри завел привычку каждое воскресенье после обеда отправляться на прогулку с Элизабет по бульвару вдоль океана. «Соленый морской воздух оказывает общеукрепляющее тонизирующее действие», — говорил он, — «а то у нее болезненный вид». Седые волосы Элизабет развивались на ветру, окружая лицо тонким влажным ореолом. Она знала, что Генри, несмотря на его пропаганду живительного бриза, не нравятся растрепанные волосы, и он предпочел бы, чтобы она убирала их в привычный пучок и скрепляла длинной металлической шпилькой. Сегодня воздух был чистым и теплым для начала сентября, и Элизабет с необычной радостью ступила на крыльцо. Ее серое распахнутое пальто не скрывало лавандового платья. Она обратила внимание, что на небе, вдали у горизонта, завязываются темные облака. Это могло быть предвестником бури. Лиловые облака напоминали виноградные гроздья, и чайки кружили среди них светло-кремовыми снежинками. Внизу волны силой разбивались о каменные основания набережной. Огромные зеленые гребни с синеватыми прожилками на мгновение застывали изгибом холодного стекла, а потом, ударившись, откатывались назад белой пеной, и тонкие слои воды вспыхивали на песке зеркальными хрусталиками. Опираясь на руку брата, Элизабет чувствовала себя в безопасности, как привязанный воздушный шар на ветру. От свежего воздуха она ощущала в теле особенную легкость, словно и правда была шаром, и при усилении ветра могла взлететь и парить над водой. Вдали у горизонта виноградные грозди наливались и тяжелели, а удивительно теплый ветер стал порывистым. Сентябрьское солнце слабело и блекло. «Генри, я думаю, будет гроза». Генри взглянул на нависшие вдали тучи и усмехнулся. «Вздор», — решительно заявил он. «Отгонит в сторону. Не тот ветер». Ветер действительно был не тот. Порывы его были неровными, импульсивными. Он словно дразнил Элизабет. Забирался под подол ее юбки, играл локоном, прикрывая глаза. Элизабет находилась в необычно приподнятом, почти шаловливом настроении и в душе радовалась, что ветер был не тот. Генри остановился у дамбы и извлек из жилета массивные золотые часы. «Прилив начнется через 15 минут», — сказал он. «Если точно, в 4 часа 7 минут. Можно понаблюдать за ним со старого пирса, нависающего над скалами». Когда они ступили на дощатый пол пирса, жалобно затрещавший под их ногами, Элизабет охватила нарастающее возбуждение. Сквозь трещины она видела зеленую толщу воды, которая ей подмигивала. Бурлящие волны, казалось, хотели сообщить ей нечто таинственное, но шум ветра мешал этому. У нее кружилась голова, замшелые свои пирсы покачивались и скрипели с нарастанием прибоя. «Смотри сюда», — сказал Генри, держась за перила в конце пирса. Игривый ветер трепал его старомодный синий в полоску костюм и шевелил аккуратно причесанные волосы. Они трепетали и вставали дыбом, как щупальца у насекомых. Стоя рядом с братом, Элизабет перегнулась через перила и глядела вниз на волны, бьющиеся о скалы. Лавандовая юбка то взлетала, то прилипала к ногам, и как Элизабет ни старалась удержать ее своими тонкими хрупкими пальцами, та вела себя по-бунтарски. Что-то кольнуло ее в шею. Элизабет инстинктивно подняла руку и успела почувствовать, как расстегнувшаяся аметистовая брошь скользнула у нее меж пальцами и полетела вниз, излучая фиолетовое свечение, а, упав на скалу, замерла там, злорадно сверкая. «Генри!» — вскрикнула она, прижимаясь к брату. «Генри! Мамина брошь! Что мне делать?» Генри проследил взглядом за ее рукой, за ее костлявым дрожащим указательным пальцем и увидел место, где блестела брошь. «Генри!» — чуть ли не рыдала Элизабет. «Ты должен достать брошь, иначе ее унесут волны!» Генри передал сестре котелок, внезапно преобразившись в надежного защитника. Перегнувшись через перила, он высматривал, как лучше подобраться к броши. «Ничего не бойся!» — заявил он храбро, и насмешливый ветер швырнул ему назад эти слова. «Ничего не бойся! Здесь есть некоторое подобие лестницы. Я принесу тебе твою брошь!» Ловко и осторожно Генри стал спускаться. Он поочередно ставил ноги в углы деревянной крестовины, пока не ступил на сухой, замшелый верх скалы и с видом триумфатора огляделся. Волны разбивались чуть ниже, они ритмично поднимались и опускались, зловеще бурля в пещерах и расщелинах скал. Держась одной рукой за нижнюю ступеньку сомнительной лестницы, Генри стал неуклюже тянуться к броши. Делал он это медленно, не теряя достоинства, слегка отдуваясь из-за плотного обеда. Элизабет понимала, что через какое-то время в скалу снова ударит волна, но она не обратила внимания, что очередная волна намного выше прежних. Зеленая громада продвигалась медленно и торжественно, подчиняясь какому-то непогрешимому естественному закону. Она двигалась к Генри, который как раз выпрямился и, держа брошь в руке, пытался изобразить на лице улыбку. «Генри!» — в исступленном ужасе прошептала Элизабет и, подавшись вперед, увидела, как волна, захлестнув скалу, обрушила огромную массу воды на то место, где стоял брат, обхватила его лодыжки и водоворотом закружила у колен. Какое-то время Генри храбро пытался сохранить равновесие, словно колосс посреди ревущего моря. На его побледневшем, запрокинутом лице застыло выражение болезненного изумления. Чувствуя, как мох скользит и ползет под его затопленными, очищенными до блеска туфлями, Генри отчаянно, словно пропеллерами, замахал в воздухе обеими руками, пошатнулся, пытаясь удержаться, и с беспомощным выражением лица, не говоря ни слова, рухнул в набежавшую следом темную волну. С растущим смирением Элизабет смотрела, как брат молотит руками, то всплывая, то вновь идя ко дну. Наконец его неясная фигура замерла, медленно погружаясь в зияющую морскую глубину. Начался прилив. В задумчивости Элизабет облокотилась на ограждение, подперев подбородок руками с вздувшимися синими венами. Она представила себе, как кажущийся зеленым на глубине Генри опускается в мутной воде все ниже, как морская свинья. В волосах его запутались водоросли, карманы полны воды, круглые золотые часы, компас с белым циферблатом еще больше утяжеляют его, и он оседает на дно океана. Вода просочится в его туфли, проникнет в рабочий механизм часов, и те перестанут тикать. Сколько их ни тряси, сколько по ним ни стучи, результата не будет. Покроются ржавчиной даже винтики компаса, и как бы ни колотил по нему Генри, диковинная подрагивающая стрелка будет упрямо стоять на месте, и север всегда окажется в той стороне, куда повернется брат». Элизабет представила себе, как Генри будет совершать свои воскресные прогулки по дну в одиночестве, бодро шагая при бледно-зеленом свете и с любопытством тыкая тростью в морские анемоны. А потом она подумала о его работе с картами, о морских змеях, изображенных в центре Атлантического океана, о Нептуне, царственно расположившемся на волне с трезубцем в руке и короной на седых волосах. И пока она размышляла, царственные черты лица Нептуна расплывались, лицо округлялось, становясь одутловатым, а когда он повернулся к ней, Элизабет увидела перед собой удивленное лицо изменившегося Генри. Он сидел, съежившись на гребне волны, стуча зубами от холода, без жилета и костюма в полоску, и жалобно чихал. «Бедняжка Генри!» Ее сердце сжалось от боли. «Кто позаботится о нем там, внизу, среди этих скользких, ленивых морских тварей?» Кому там есть дело до его рассказов о том, что приливы контролируются луной и что от нее же зависит плотность атмосферного давления? Она с нежностью вспомнила, что Генри с трудом переваривает моллюсков. Ветер снова усилился, юбки Элизабет взмыли вверх, их раздувало от яростных порывов. Она опасно наклонилась и, отпустив перила, пыталась справиться с юбками. Ее ноги то отрывались от дощатого пола, то опускались, то опять отрывались, пока ее окончательно не унесло ветром вверх, и она не полетела, как бледное лавандовое семечко над волнами в открытое море. И с тех пор никто не видел Элизабет Минтон, которая в восторге улетела ввысь, сдуваемая то в одну, то в другую сторону, а цвет ее лавандового платья сливался с лиловым оттенком дальних облаков. Ее пронзительно ликующее женское хихиканье смешалось с низким булькающим смешком Генри, который проносился прямо под ней на уходящей волне. День клонился к вечеру. Элизабет внезапно почувствовала, как кто-то коснулся ее плеча. «Пойдем домой, Элизабет», — сказал Генри, — «уже поздно». Элизабет покорно вздохнула. «Уже иду», — ответила она.